На уроке русской грамматики. Сцена первая. Действие происходит в кабинете русского языка в городе Эксетере. Атмосфера напряженная, стены желтоватые, в воздухе пахнет кофейным напитком и русскими падежами. Главные действующие лица. Преподаватель, студент. В кабинет робко заходит трепещущий ученик. Преподаватель обрадована. «О, мой хорошенький, ты вернулся!» Студент, смотря в пол. «Да, я готов продолжать». Преподаватель. «Молодец, ты не волнуйся, все самое сложное позади». Студент. «Да, окей». Преподаватель. «Итак, ты прочитал страничку про падежи?» Студент. «Ну, почти». Преподаватель. «Руки не дошли посмотреть?» Студент. «Руки что делают?» Преподаватель. «Неважно, забудь. Так, падежи, падежи. Например, он, она — это именительный падеж». «Как он, она на английском?» Студент. «He, she?» Преподаватель. «Да, и как будет «я знаю его, ее»?» Студент. «I know him, her?» Преподаватель. «Да-да». Студент. «О, здорово! Это не так сложно!» Преподаватель. «Вот видишь? Ой, как приятно снова видеть твою улыбку. Давай теперь сделаем остальные склонения». Студент с подозрением. «Остальные? Это сколько?» Преподаватель. 6. Студент. 6? Преподаватель. Да-да, 6. Студент. Жесть. Преподаватель. Да ладно тебе. Придется только чуть-чуть напрягаться. Ты же хочешь, чтобы ты мог разговаривать с местными на Невском проспекте? Студент. Ну да, хочу. Преподаватель. И правильно. Кстати, они дружелюбнее, чем москвичи. Я-то знаю, я сама петербурженка. Студент. Окей. Преподаватель. И поэтому мы учим правила. Все просто. Он, его, его, ему, им, о нем. Студент, старательно выговаривая. Его, его, емном-нем? Преподаватель. Молодец. И если есть предлог, добавим «н». С него, к нему, с ним. Студент. То есть для нашего одного «хим» есть 7 разных русских вариантов? Преподаватель. Да. Студент. В легком шоке. Но это... В реале 7? Но... Преподаватель. Дыши, мой дорогой, дыши. Ты же хочешь понимать и петь русские песни? Студент. Хочу. Преподаватель. Ну, выучишь немного и споешь во сне и наяву. Студент обеспокоенно. А как так вышло с вашими падежами? На английском 1 падеж, на русском 6. Преподаватель. Ну, у вас не один, а один с хвостиком. I, me, we, us. Студент. Это хвостик? Преподаватель. Да-да. И у русского языка есть большой пушистый хвост, как у белки. Ты же помнишь про белок с первого занятия? Студент. Никогда не забуду. Преподаватель. Прекрасно. Теперь она. Ее, ее, ей, ей, о ней. Студент. О, это полегче. Преподаватель. Конечно. Все, что женское, всегда легче. Студент. А на самом деле зачем вам 6 падежей? Преподаватель. Ну а как мы бы сказали, что, кто, с чем, нам чего, тот, от этого и того, если без них? Студент про себя. So, this is how I die. Преподаватель. Вот видишь, мы бы тоже молчали, как ты сейчас. Ну и дальше то же самое с «ты», «вы», «я», «мы» и так далее. Студент нервно. Ой, сколько в конечном итоге форм? Преподаватель заботливо. Волнуешься, да? Студент. Это мягко сказано. Преподаватель. Ну, если включить ею, тобою и мною... Студент. Ну, допустим. Преподаватель. 50 плюс-минус. Студент, вскакивая. Блин, я не ученик, а мученик. С какого перепуга? Преподаватель. Успокаивающим тоном. Дыши, дыши. Не обижайся на наши личные местоимения. Ничего личного, они просто так устроены. Студент со слезами в голосе. Но я же не осилю это. Преподаватель. Наставительно. Уныние — это грех, мой дорогущий. А ты же хочешь сам потом зайти в большой и самостоятельно купить билет на Щелкунчика ведь? Студент. Ну да. Преподаватель. И потом позвонить своей мамочке и, затаив свое дыхание, рассказать ей про свои достижения. Студент уныло. Блин, ну да. Преподаватель. Тогда помни, уныние — дело куриное. Студент. Уныние — дело куриное. Преподаватель с еще большим воодушевлением. Вот, не волнуйся, ты все это осилишь. Студент. Размышляя вслух, пытаясь воспрянуть духом. «Окей, если 5 в день выучу, то только 10 дней надо. Это не так тяжело». Преподаватель. «Ну вот, 10 дней, ты все выучил, и дальше можешь уже начинать учить склонение существительных. Ура!» Студент. «Чего? И существительные у вас тоже меняются?» Преподаватель восторженно. «Конечно!» Студент мрачно. Мрак. Зачем? Преподаватель. Ну, это показывает, как субъекты и объекты друг к другу относятся. Например, бегут неуклюже пешеходы по лужам. Нужны падежи, чтобы было понятно, кто почему бежит. Студент с подозрением. А слово «по» не выполняет эту функцию? Преподаватель. Ты хочешь сказать, я бегу по луже, что ли? Студент. Хотелось бы, у нас так можно. Если предлог там есть, зачем менять форму существительных? Преподаватель. Радостно, возможно, несколько нездорово. А наши существительные живые и динамичные. Они тоже хотят участвовать в языковом вальсе и танцуют в разных грамматических ансамблях. Студент. А у нас только одна форма. Как мне привыкнуть к этому? Преподаватель. Ко всему-то, подлец, человек привыкает. Студент. Ну окей. Значит, у каждого существительного действительно есть несколько форм? Преподаватель. А вы думали? Студент, негодуя. А я думал. Точнее, надеялся. Преподаватель. Не волнуйся, надежда умирает последней. Итак, все формы слова «кошка». Кошку, кошке, кошки, кошкой, кошкой. Студент. Кэт, кэт, кэт, кэт, кэт, кэт. Преподаватель. Да, обожаю кошек. Студент. А там 2 раза кошкой? Преподаватель. Хочешь, придумаем еще одну отдельную форму? Студент. Не. Преподаватель. Ну и славно. Студент. Значит, максимум 5 разных форм для всех существительных? Преподаватель. В сущности, да. У каждого существительного существует 5 форм. Студент, не веря. Прямо 5 для всех-всех-всех? Преподаватель. Ты все понял. Скоро осуществишь свою мечту выучить русский. Студент, скромно радуясь. Ну, слава богу. 5 не так много. Преподаватель. Вот, 5 для всех женских, 5 для всех мужских. Студент упавшим голосом. Что? Ну хватит уже. Преподаватель. А что такое? Ты же хочешь зайти в продуктовый магазин в свой первый день там и выйти оттуда не без хлеба, а с хлебом. Студент. Imagining that judgment day. Преподаватель, терпеливо. Ну? Студент с энтузиазмом. Хочу, Я люблю русский уже, но выглядит так, что он лишит мне покоя, отдыха и сна. Преподаватель. А тебе зачем они? Итак, повторяем. Кот, кота, кота, коту, а коте, котом. Студент. Котокот, а терракоту котом. Преподаватель. Красота, молодец. Студент. А что значит кот? Преподаватель. Это как ваш кэт. Студент. Но кошка значит кэт. Преподаватель. Есть два пола же. Кот и кошка. Ой, что они учили в школах? Что нет пола? Откуда, ты думаешь, котята берутся? Бедные англичане. Студент. Двойной фейспалм. Ёшкин кот. И так реально со всеми существительными? Преподаватель. Существенно, да. Студент. Хотя бы есть правила? Преподаватель. Да, есть непреложные правила. Русский язык — порядочный язык. Студент. Ой, я так рад это слышать. Преподаватель. Хотя есть и исключения. Студент, вскакивая. Нет, не могу, не могу! Преподаватель. Можешь, можешь, это сущая правда. Ты же хочешь, чтобы ты смог купить авиабилет обратно в свой Альбион, если станет тяжело в России? Студент, медленно садясь обратно. Ой, ну да. Преподаватель наставительно. И хотя ты не будешь этого делать, потому что тебе очень нравится там, знание, что выход из положения хотя бы есть, будет греть тебя зимой. Студент, приподняв бровь, задумавшись. «Что-то вы хорошо меня знаете». Преподаватель гордо. «Да я же русская преподавательница. Мы отлично чувствуем своих учеников». Студент. «Окей. Ну, как вы сказали, уныние — это для курения». Преподаватель. «Вот ты на глазах русифицируешься». Студент. Окей, получается где-то 5 форм для каждого слова, значит 10 форм. Преподаватель. Да, но кроме она и он, есть еще третий род, оно. Студент, ощущая тик в левом глазу. Третий? Вы сказали, что есть два. Преподаватель. Два пола, три рода. Студент. Хни-хи-хи. Преподаватель. Да дыши же ты. Средний род почти идентичный с мужским. Студент угрюмо. Ну, наконец-то что-то легкое. Преподаватель. Вот видишь, уже стало легче, мой дорогой. И легко будет выучить все склонения множественного числа тоже. Студент вскакивает из-за стола, стул падает на пол с грохотом. Еще и множественные формы склоняются. Да ваши формы прямо умножаются перед глазами, как кролики. Преподаватель. О, какая милая картинка. Много кроликов, танцующих вальс с котами и кошками. Какая прелесть. А теперь возвращаемся к собакам. Переведи на английский. Собака с собакой присобачила собаке собаку от собаки над собакой. Студент, пятясь к выходу. Ай, к чертям собачьим все это. Не могу, это сущее столпотворение. Преподаватель. Не убегай, мой дорогой, вернись. Надо еще пройти склонение прилагательных. Нечеловеческий собачий вой вдалеке. Смеркалось.